К 5 годам заговорит? В развитии ребенка есть понятие сроков, условных границ «от» и «до», в которые нормальный малыш тот или иной навык осваивает. В России до сих пор сильна традиция у некоторых врачей рассматривать каждый навык в отдельности от прочих. Отсюда сосредоточение на низком тонусе с обязательными массажами или убеждение, что ребенок году должен говорить 10 слов, а если не говорит, то непременно нужно пить некие стимулирующие лекарства для запуска речи. Хотя один ребенок пойдет в год и месяц и будет ловко имитировать речь окружающих на своем инопланетном наречии, и это будет его персональная норма, а другой насторожит врача уже 8 месяцев, потому что не выдает известную каждому родителю свирель звуков, не ползает и не может сидеть, хотя и рад был бы освободить себе для игры обе руки. Поэтому очень важно комплексно оценивать, как развиваются необходимые навыки у ребенка. Ну а редкие болезни все же иногда случаются, и, к сожалению, случаются порой в маленьких городках, а потому диагностический путь порой сильно замедляется и удлиняется.